«Какое совпадение, магистр Лайт», — громко произнес Уолл. «Вы знаете про то, что принес Таркин? Итак, по всей галактике, ежегодно, бывает, до 1000 детей переправляется в храм на Карусанте и в разные анклавы. Здесь, на большом экране студии появилась статистика, сведенная в диаграммы. Видно, что работали так, чтобы идиот понял. Указаны количество и даже частные факты внушений». «Да», — согласилась Тринка. «Как мы видим, джедаи действуют по всей галактике, воруя чужих детей. Возможно, когда-нибудь я стану матерью и за моим ребенком тоже придут, при сохранении текущих порядков. А сколько еще случаев подобных малышке Луди?» «Поэтому», — продолжила Хрул, — «мы и собираемся принять часть законов в нашем секторе, направленных против таких похищений, тем самым совершая глупость», — едко произнес я. «Теперь мои данные, мистер Вал», — попросил я Уолла, и тот дал сигнал своим подчиненным. «То, что вы сейчас видите, неприглядная картина, не так ли?» — спросил я, глядя на изображение, на котором лежали трупы, разорванные головы, конечности, оторванные от тел. Это дело было довольно резонансным для тихого мирка Агамара. 15 лет назад один из джедаев-рекрутеров нашего ордена нашел там маленького мальчика, чувствительного к силе. Однако родители грудью встали на защиту ребенка и смогли отстоять его, не отправив в орден джедаев. А вот это, то, что он сделал сейчас. Ему отказала девушка, одноклассница, и однажды утром он пришел и просто убил всех своих одноклассников. Мальчишка не учился постигать силу, не учился в ордене джедаев. Или вот еще случай, я кивнул, требуя переключить слайд. Девочка свернула шею телекинезом воспитателю. Девочке было 5 лет, воспитательница забрала у нее игрушку перед тем, как девочке надлежало возвращаться домой с родителями. «О, а вот это жестоко», — заметил я. «Произошло на Корсине. Юноша выпотрошил своего отца, когда тот призвал сына поступать в университет, взявшись за ум, а не проводить время в гонках на свупах. То, что я вам показываю, часть целой статистики. 80% тех детей, которых не смог похитить», посмотрел я в сторону Таркина, а после перевел взгляд на Тринку. «Орден джедаев совершают чудовищные преступления. И почему же?» Ответ крайне прост. Он кроется в психологии детей. Дети бывают жестоки, особенно к своим ровесникам. Но обычно в большинстве случаев мы легко преодолеваем все это, порой встречаясь с теми, кто над нами потешался в детстве за чем-нибудь алкогольным. Проблема еще и в том, что одаренные прекрасно чувствуют чужие эмоции, прекрасно чувствуют смерти тех же близких им людей, и это сильно бьет по мозгам. Плюс обычные разумные, те же дети, могут и начать ненавидеть своих ровесников одаренных, потому как банально не понимают, кто они, и в чем их особенность. Одаренный может быть лучше во многих дисциплинах за счет связи с силой. И, разумеется, такое может породить ненависть со стороны сверстников. И как на ненависть можно ответить, вы видели. У меня порядка сотни самых разных, отобранных мной лично случаев, о которых можно говорить и говорить. Случаи разных возрастов. К примеру, есть случай, в котором взрослый человек избил до полусмерти любовника жены, а после, когда того уже почти вылечили, сломал его же ребра и проткнул ими легкие. Он тоже не учился в ордене джедаев. То есть вы утверждаете, что орден джедаев – это идеальная структура для одаренных? Спросил Уолл. То, что вы показали, очень жестокие кадры, магистр Лайт. У нас программа, конечно, не семейного формата, но вы даже не сдерживались. Потому как я хотел показать, я встал с диванчика, важность нашей работы для всей галактики. Мы, джедаи, не просто стоим на страже вашей демократии, не просто храним мир, насколько способны, но мы также защищаем вас, наставляя одаренных. Описать силу и весь тот спектр ее способностей родителям одаренных детей не представляется возможным. Не представляется возможным, потому как абсолютно невозможно описать слепцу цвета и глухому нарисовать звуки. А ведь этот спектр ударит в первую очередь по ним. И по вам, уважаемая Падауните, если вы решите родить ребенка и он будет одаренным, не приведи сила. И по жителям вашего сектора, миссис Хрул, еще раз, 80% из тех, кого укрыли родители от рекрутеров ордена, стали преступниками, убийцами, маньяками и психопатами. У кого-то взорвалась собака, кто-то смог, под усилением физических характеристик, пробить чужое тело насквозь. Девушка заставила своего бывшего сойти с ума при помощи силы. Знаете, в чем суть? почему дети одаренные могут стать настолько неуравновешенными. Потому как ни родители, ни воспитатели не способны привить таким детям моральные ориентиры. Ведь, мистер Таркин, скажите мне, кто из простых разумных способен вызвать авторитет у таких детей? Отцы, матери, учителя, а, быть может, губернатор Риаду, или сам верховный канцлер республики? Нет, на все вопросы. Дети чувствуют себя особенными, порой единственными на город, и в итоге это провоцирует соответствующее поведение. Результаты вы все видели. Это, несомненно, страшные данные, заметил Уолл. И вы считаете, что моя дочь стала бы такой? Яростно спросила Джонова Биллин. Она аж вскочила, вены вздулись. Да, ей следовало поступать на актрису, настолько она прекрасно играет. На самом деле, судя по ее лихорадочно бегающим глазам, она ищет выход. Кадры проняли ее, и она понимает, причем прекрасно понимает, опасность своей же дочери. Но полагает, что если согласится с моими доводами, то это обрежет ее популярности финансовый поток. Статистики все равно на ваши эмоции, сурово произнес я. Кто бы что ни говорил, но вы не готовы воспитывать дочь, которая усилием мысли может метнуть в вас нож, которая может свести вас с ума, которая может убить всех своих одноклассников за криво брошенный взгляд. Впрочем, если вы снимете ответственность с ордена джедаев за это и возьмете на себя все последствия, я согласен даже без суда передать Луди вам. Возможно, она не станет психопаткой, или даже не подпадет под влияние того же Галакрона Ситхов, которые куда опаснее, чем джедаи, и которые даже своих родителей могут убить вполне осознанно, так сказать, принеся жертву. Позволю себе напомнить, магистр, ситхи были истреблены 1000 лет назад, заметил Таркин. Но их галакроны остались, губернатор, возразил я, и девочка могла бы такой найти, а после устроить то, что никому не понравится. Ситхи могли выжигать целые планеты, системы просто, чтобы достичь цели. И стоит учесть тот факт, что возможны какие-то единичные случаи появления тех, кто зовет себя владыкой ситхом. Тот же Забрак, который погиб на Набу от рук джедая, был именно обученным ситхом-убийцей, а ведь когда-то таких было множество. И если тот, кто обучил того Забрака, найдет эту девочку, Луди, что тогда? Тогда вы тоже, миссис Биллин, будете кричать о том, что вы не отдадите ему свое дитя. Обратитесь в структуру Миушилилы, а быть может в суд республики, ехидно спросил я. Нет, ситх вас пленит, затем превратит вашу дочь в маньячку, садистку и убийцу, а затем заставит ее убить вас же с улыбкой на лице. Вот кто такие ситхи, подвел итог я. Слишком много вероятностей, слишком ошибок и преступлений против разумных. Вы все действительно ли согласны взять ответственность? Обвел я взглядом присутствующих. Быть может, вы, губернатор Таркин, хотя бы разрешите на этот раз расследование по поводу смерти кого-нибудь на Ириаду в связи со спятившим одаренным ребенком, которого в свое время не отдали ордену. Или, быть может, вы, миссис Джонова, сможете извиниться перед людьми, чьих детей в потенциале сможет убить Луди за то, что понятия не имеете, как воспитывать одаренную. Это очень трудные вопросы, заметила сенатор. Но проблема, прошу прощения, но вопросов тут нет, перебила ее Шаакти. Лишь один вопрос, кто из вас согласен принять ответственность за подобных детей? Миссис Биллин, миссис Хрул, губернатор Таркин, миссис Лила, а может мисс Падауните? Посмотрела она на журналистку. То есть вы утверждаете, что вы спасли окружающих от девочки? Она должна вырасти маньячкой? Спросил Уолл. Нет, мистер Вал, я перевел взгляд на ведущего. Никто не рождается маньяком или убийцей, ими становится. И, как видно из статистики, с завидной регулярностью без надлежащего воспитания, мы, джедаи, защитники галактики. Возможно, у нас не все получается, потому как мы тоже разумные из плоти и крови, но мы действительно стараемся делать жизнь лучше. Луди Биллин имеет сродство с живой силой, а значит, в будущем сможет стать прекрасным членом агрокорпуса или целителем. Она может спасать жизни, и мы даем гарантию, что привьем ей ответственность за жизни других. Но, как вы это сделаете, вы мне ответите, миссис Биллин. Прошу меня простить, если мой вопрос кажется вам слишком жестоким. Краем глаза я посмотрел на соотношение графиков, которые свидетельствовали о поддержке определенной группы. Если поначалу передачи поддержка шла в сторону матери Луди, то вот теперь, на нашей стороне было 58% смотрящих и дозвонившихся, а вот противники проседали. Но вы знаете, я хочу вам все признаться, устранение таких спятивших одаренных, вообще-то, моя прямая специализация, как джедая. Любой джедай, который встретится с такими разумными, обязан принять бой. Но я именно тот, кто ищет таких целенаправленно. Я ищу как ситхов, так и тех, кто сотворил именно то, что показано на Голофото, что я представил. И ведь это только цветочки. И я не хочу приходить ни за Луди Биллин, ни за кем-либо еще. И я не хочу посылать своих подчиненных. Ведь одаренный ребенок, утаенный от ордена и невоспитанный им же, мог принести пользу обществу, республике, галактике, но вместо этого стал маньяком и убийцей. Знаете, как это трудно? Со вздохом спросил я. Но этот случай научил нас многому. Орден джедаев объявляет о программе финансового стимулирования родителей, которые отдадут своих детей, произнесла Шаакти. И не считайте это тем, что вы продаете своих детей нам. Отнюдь. Мы воспитаем из них настоящих защитников галактики, пусть вы вряд ли с ними увидитесь, но помимо того, что исключите описанные и увиденные риски, вы сможете своим участием прикоснуться к чему-то великому. Настала пора Шаакти солировать. Если я был ответственен за жесткую часть нашей стратегии, но Ти показала именно достижения джедаев, ее не смогли остановить даже конспирологические комментарии Тринки, которая везде видела заговор джедаев. Ти привела пример работы агрокорпуса, совета примирения, целителей, разведчиков, археологов и исследователей. И, честно сказать, даже я со своим цинизмом проникся бы ее словами. К концу передачи пришлось констатировать очевидное. Сторона Джанавы Биллин с треском капитулировала. 72% голосов, и это на фоне надвигающегося сепаратистского кризиса и разгорающихся антиджедайских настроений. Но, четвертая власть, крайне занимательное средство управления и, порой, те, кто думает, что прижал ее под свою пяту, получают самые неприятные уколы из-под нее в пятую точку. В этот раз укол получил Таркин, который все напирал на факт похищения, но тактично сливался, когда речь заходила об ответственности за воспитание из одаренных неджедаев, или тех же матукаев, вполне себе стабильных, а не хрен пойми кого. Видимо, Сидиус нас недооценил. Он наверняка посчитал, что мы, джедаи, не станем настолько сильно раскрывать неприглядную часть нашей работы. Но тут он просчитался. Мы именно это и сделали, вывалив чуть позже на сайт почти все отчеты и причины убийств необученными, укрытыми от джедаев одаренными. Я даже сделал один занимательный шаг, начав в Голосите движение по странным убийствам. Оно будет выискивать странные убийства семей и близких, где мог бы отметиться одаренный и привлекать к расследованию джедаев. Ну, по крайней мере, таков план организации. И нашлись разумные, которые тут же принялись в ней работать. Причем даже не за денежку, а просто проникнувшись идеей. Что же, интересно будет посмотреть, сможет ли набуанская ячейка этой организации связать смерть одной аристократической семьи кое с кем. Было бы забавно, если бы они вышли так на Палпатина. Опасно для них же, но очень полезно для меня. Глава 32. Цена грядущих побед. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Мои поздравления, я передал Шаакти бокал шампанского и повторил те же действия с троицей джедаев. Мы смогли покорить четвертую власть. СМИ. По правде говоря, Джейк осторожно осматривался, даже когда сидел в ресторане. Не думал, что у нас что-то выйдет. Обычно нам переедают все косточки. Суть не в том, что вышло бы или не вышло, ответила Шаак наставительным тоном. Суть в том, что тот, кому обычно перемывают все косточки, как вы выразились, обычно даже не пытается сопротивляться перемыванию. А СМИ так устроены, нащупывают что-то, и если жертва не сопротивляется, продолжают крайне неприятный для нее процесс. Так что следует быть более осмотрительным в своих деяниях. Почему-то она посмотрела на меня. А что я? Недоуменно спросил. Я вообще самый осмотрительный из самых осмотрительных джедаев. И не смотрите на меня так, магистр Шаакти. Я учитываю все мелочи. Ну-ну, хихикнула она. В любом случае, очень хорошо мы выступили. Надеюсь, данное событие послужило вам уроком, и вы вынесли полезные знания. Я уж точно, произнес Джейк. Пальцы мои больше не будут вести меня на новостные порталы. Сидишь, как на иголках. Особенно с Таркином и Падаунити. Их главная стратегия – вывести на эмоции, заметил Филит. Таркин все время апеллировал именно к эмоциональной части и, как мне казалось, даже использовал Джанаву Биллин, которая демонстративно разрыдалась к концу передачи. Однако даже такой перформанс не подарил ей и процента голосов. В выборе между личной безопасностью и коллективной общность обычно стремится к коллективной. По крайней мере, мы смогли правильно задеть струны души многих, во многом из-за нашей США-акти тактики кнута и пряника. Я выступал кнутом, нередко вступая в полемику с Таркином и Падауните, вбивая в разумных реальное положение дел, а США-акти показывала идеальное положение дел. Как итог, по сети последовала лавина переобуваний. Разумные прямо писали, что, все же, пусть джедаи и допустили явный просчет, Луди Биллин будет у них лучше. И что, мол, они ждут ее великих свершений. А вот некоторые пользователи в сети насчет Джанавы Биллин начали сомневаться. «За вашу и нашу победу», – провозгласил я, – «истина восторжествует, коллеги. Кем бы мы ни были, где бы мы ни были, джедаи – это свет, что озаряет галактику. И мы разгоним все тени. Сегодня мы разогнали крайне крупную тень. Отметили мы тихо, относительно, а после разошлись по покоям. Ну кроме меня идти, которая на радостях подарила мне хорошую ночь любви. А далее начались последствия нашего интервью. В кои-то веки ни винду, ни пиелу не выедали мне мозг чайной ложечкой по поводу моего фактора разрушения устоев, как они прозвали мою уникальную особенность переворачивать все с ног на голову, но как-то выходить победителем. Кто-то нашел контракт, который мать Луди подписала на фантастическую сумму по поводу ее драмы на снятие голофильма. След обрывался на Карусанте, но кто-то через сеть подставных фирм выделил огромные деньги именитому режиссеру на этот проект. Теперь же некоторые задались вопросом по поводу корысти Джанавы. Да и к личности, которая оформляла перевод с Карусанта, появились вопросы. У меня полномочий чуть больше, так что я смог вычислить отправителя. Сейд Писташ, правая рука Палпатина, стоит отдать должное, дойти до заказчика акций, не обладая моими ресурсами, было почти невозможно. Тем не менее, я смог его обнаружить, как ответственного за весь кризис. Ожидаемо, что Сидиус увидел во всем этом шанс уколоть орден, но не тут-то было. Мы сломали ему игру, и даже Таркин не помог. Остальные, наоборот, больше помешали. Распространялись сведения о том, что генеральный прокурор Ортодина открыл дело против семьи их президента, и это грозило тем, что президента могут не избрать на следующий срок, а он имеет еще один в запасе. Да и Боган Нехру внезапно ощутила нависший над ней проджедайский молот. Ее сын был пойман за незаконный оборот смертилочками, они же, смертельные палочки, известный наркотик. И все это произошло спустя неделю после интервью, в течение которой я методично, через агентов, хакеров, инсайдеров, шпионов всех мастей, буквально обрушил большую часть Галанета на всех участников, что напали на джедаев. И не надо говорить, что действую излишне, чрезмерно и вообще мщу. Те, кто играл на стороне Сидиуса, даже не зная об этом, сами понятия не имеют, к чему может привести их невежество. А за невежество следует карать. Может, хоть умнее станут. Народное дознание во главе с Тринкой Падауните было полностью маргинализировано и низведено до уровня городских сумасшедших. Досталось и семейству Таркинов, вместе с Уилхаффом. Против последнего и вовсе выпустили антикоррупционное расследование. Уилхафф, ну, коррупционером был весьма спорным, он больше именно идеологический, чем меркантильный, но припомнили то, что он по факту сорвал расследование катастрофы на торговом саммите Ириаду, 9 лет назад. Прошлись по его связям. В общем, до скрежета зубов у Уилхаффа, проехались по нему, только дружба с Палпатином и спасла. Комитет матерей, или же марш объединения матерей Салсакана, претерпел самую невероятную мутацию. Ее лидер была выгнана, а вместо этого комитет трансформировался в группу, которая выступала буфером между орденом джедаев и родителями одаренных детей. То есть, через них предполагалось вызывать джедаев-рекрутеров в любое место. До сей-то пистажа мой медийный контрудар не дошел, но даже так Палпатин предпочел не эскалировать, лишь прикрыв Таркина антикоррупционным советом, который договорился совещаться, дабы создать заседание, на котором, вестимо, договорятся заседать. В общем и целом, его стараниями Таркин отделался легким испугом и пониманием того, что случись что, мы сделаем ему больнющий кус, и ему может быть очень неприятно. Пусть Сидиус и смог его прикрыть сейчас, но кто гарантирует то, что он сможет прикрыть его в другой раз, учитывая то, что случилось с другими участниками дела. Постепенно заработали так называемые проджедайские лидеры мнений, которые начали внедрять мысль, ненавязчиво, о том, что отдать ребенка в джедаи – это честь. В этот раз я решил не отсиживаться от удара Сидиуса, пусть медийного, под джедаем, а приготовил ответку. И уж точно к таким итогам не готовился, хотя сердце и подрагивало от факта, что мы в кои-то веки не стерпим очевидный удар не в бровь, а в глаз, а гавкнем так, что уши заложит убьюшего, да больно цапнем его за конечность. И заявили мы об этом самому Палпатину своими действиями. Вот в жизнь не поверю, что старикан не поймет, в чем суть, и кто эту контратаку посмел организовать. И, кажется, Палпатин все прекрасно понял. По крайней мере, Эйла, которая выслеживала очередную банду контрабандистов, выкатилась на двойку одаренных с красными, сикхскими мечами, которые летали недалеко от Тустры, и, немного порасспрашивав их, выяснила, что они там были не просто так. К сожалению, оба они совершили самоубийство, когда поняли, что с Твилечкой, мной обученной, им не справиться при всем желании. Но звоночек был тревожный, так что я еще пуще прежнего спрятал информацию о своей семье. Пусть мы все и учимся отпускать близких, это вообще основа. Идеология не запрещает нам скорбеть, идеология запрещает нам мстить в гневе за смерть, но свою семью я допускать до разборок с Палпатином не хотел, хотя и задействовать свои ресурсы для их перемещения опасался. На Тустре не действовала переселенческая программа на тот же Таналар, где могла быть обеспечена защита, или на форпост дальний, на который вообще никто не отправлялся, только группа Дубрака Кинто летала. Да Траун использовал те места, как базу для флота Катана, которым периодически утюжил вонгов, набираясь опыта и засыпая меня культурными эссе на тему вонгов и своими выводами касательно самых разных тактик и стратегий на основе. Я только этому хлопал, пусть опыта набирается, такой актив нам пригодится. В остальном же жизнь продолжилась. Я вернулся к усиленным тренировкам, тренируясь в освоенных способностях и пытался научиться создавать ударные волны со световых мечей. По сути, я озадачился новой техникой силы, которая работала на связке меч плюс сила. Моя идея состоит в том, чтобы напитать клинок силой и высвободить энергию в виде разрезающей все волны. Получалось фигово, как и всегда. Сама концепция мной была признана годной, на основе всех данных, которые я имел о силе, однако проработка такой техники требовала от меня не только умения направлять силу в меч. Его, как бы, и обычные джедаи могут использовать, для более лучшего блока тех же силовых молний. Как оказалось, для техники требуется лучше изучить кайбер-кристаллы. Сказано, сделано. На складе я отыскал целый вагон кайбер-кристаллов, запчасти к световым мечам и экспериментировал, пропуская силу через кристалл, энергию и силу. В общем, занялся экспериментаторским делом в свободное от работы время. В перспективе я смогу получить еще одну атаку дальней и средней дистанции, с тем преимуществом, что атака будет проводиться все разрезающей волной света. Моего контроля силы хватало для таких тренировок. Галактика же тоже не сидела на месте, усиленно готовясь к войне с КНС. Сепаратистский кризис вообще не просто случился, а, как водится, разгорался постепенно. Я даже знаю, кто дровишки в костер подбрасывает. Спойлер, у него скоро истекает второй срок, и остаться он сможет, если все пойдет по одному месту, дабы урегулировать все проблемы перед уходом на заслуженную пенсию. Ну а я прорабатывал указания для своих подчиненных на начало войны, в основном тех, которые не являлись джедаями. Моей целью было настроить агентуру так, чтобы во время войны клонов я мог ее комфортно использовать. Итак, канцлер сидел спиной ко входу, созерцая закат на Корусанте. Данная ситуация стала скорее поражением, чем нашим триумфом. Сейд Уилхаф, он не смотрел на собеседников. Одетый в алую одежду мужчина с резкими, жесткими чертами лица, Сейд Писташ, нахмурился. Действительно, когда он предложил владыке план по очередной, казалось бы, дискредитации джедаев, те, совершенно неожиданно и резко развернулись и дали отпор. И ведь это при том, что когда они устроили травлю джедаев за катастрофу сверхдальнего перелета, в которой обвинили орден и в которой погиб Кинмандриана, видимо ценой жизни исполняя приказ, джедаи отделались своим стандартным пресс-релизом. «Участие флейнгстера в той программе было неожиданностью», — заявил Таркин. Он сидел в стандартной строгой форме адмирала юстиции. В правой руке мужчина сжал ножку пустого бокала, чье содержимое выпил чуть ли не залпом. «Сейчас важнее даже не это», — заметил Писташ, — «а то, Какой резонанс они вызвали в обществе. Разумные давно утратили веру в джедаев. Айсард, помнится, посвятил целый доклад тому, как общество перестает доверять джедаям, но, видимо, джедаи чему-то научились, раз решили опубликовать такие объективные данные. Я уже говорил с магистром Йодой, донеслось от Палпатина, как и с магистром Винду. Они оба убеждены, что публикация данных, которые использовали против тебя, Уилхав, была необходимостью. Джедаи столько лет отделяли себя от других, столько лет мы отделяли их от граждан республики. Кое-кто посвятил этому всю свою жизнь, не одну жизнь, и вот теперь вновь показали себя, притом и с хорошей стороны, и неприглядную часть своей работы. Так что тлеющие угли доверия к ордену начали распаляться с новой силой. Вдобавок то, что происходит сейчас, у тебя есть объяснение, Сейд, сразу после передачи на всех, кто участвовал с нашей стороны, посыпались самые разные обвинения. Президент Орктодина и сектора Динали был вынужден покинуть пост, как и сенатор Баган Нихрул, чей сын был замешан в торговле наркотиками среди студентов Карусанского университета. Часть студентов была отчислена по самым разным дисциплинарным делам, по счастливому совпадению, это как раз те, которые митинговали у храма джедаев, хотя справедливости ради, отчислены были те, кто действительно нарушал дисциплину, порой срывая занятия, или не успевал по учебе. Марш объединения матерей получил нового лидера и начал самые странные преобразования. Медийная репутация народного дознания была уничтожена, как и Джонова Биллин, которая подверглась обструкции со стороны даже бывших сторонников. «Моя идея с фильмом теперь скорее провальна». «Замечательно, Сейд», — мягко произнес Палпатин. Однако в этой мягкости было столько угрозы, что уроженец Сьютрика 4 сглотнул. «Однако я просил не перечислить все то, что произошло после той программы, а именно, назвать мне виновного. Кто-то сознательно задействовал огромные ресурсы, помогая джедаям в этом кризисе. Я полагаю, что это и есть джедай», — заметил Таркин. «Тот же Флейнг Стар вполне мог такое организовать. Нельзя не заметить то, что в последнее время начались изменения в Ордене джедаев, и все это стало происходить вместе с появлением Флейнг Стара в роли магистра джедая. Насколько я помню, СМИ, а курировать такие атаки мог бы разумный, разбирающийся в масс-медиатехнологиях, курирует Ядль», — заметил Сейд, вжавшись в кресло. «А она, откровенно, слабее в этом своего предшественника, Ерэля Пуфа, который погиб 4 года назад. Вот он бы мог подобное провернуть. Не обязательно только куратору СМИ организовывать такие атаки, Сейд. Ты глуп, если считаешь, что только тот, кто возглавляет СМИ, может такое делать», — возразил Палпатин. Сейд еще больше вжался в кресло. Пистаж был именно прекрасным исполнителем чужой воли, но вот действия, где требовалось действовать самому, где-то проявить инициативу, были у него откровенно провальными. Скорее всего, это именно Флейнг Стар сделал. Вот только вряд ли на ресурсы своего ордена. Он значимая фигура, но в их ордене лишь один из магистров, которых, помимо него еще 11. И не все поддержали бы его в данных деяниях, уж точно не большинство. Йода слишком стар, чтобы ударяться в такие игры. А значит, существует что-то еще. Вполне возможно, он не утратил связь с Сей Мучи, либо, как он говорил, мрачно произнес Палпатин, является им же. Мне нужно разобраться во всем этом. Свяжись с нашими друзьями на Драмундкасе, Сейд. Палпатин развернулся и бросил взгляд на Таркина, а затем на Пистажа. С Флейнг Старым надо бы разобраться. С ним, удивленно спросил Таркин. Не думаю, что они, даже у такого, как он, есть слабости, отметил Палпатин. Ввиду своих особенностей сифини сразу поступают в храм джедаев, когда выясняется их одаренность. Данное обстоятельство стало возможным из-за дружбы Эларика, их короля, с Йодой. Флейнг Стар поступил в храм, как и все сифи, в 5 лет, а значит, успел пожить со своей семьей. Пусть ее отыщут и возьмут в заложники. Уверен, с этим вполне можно справиться без лишнего шума. Ну а далее, можно будет устранить Флейнгстера. Беда лишь в том, что Арманд пытался искать информацию о его семье, заметил Пистаж, но она была стерта. А количество разумных с такой фамилией на самой Тустре – порядка 10 тысяч. Где не справится ни одаренный мастер разведки, справится темный одаренный, донеслось от Палпатина. Передай Каданну, пусть пошлет лучших. Однако даже такие, казалось бы, дискредитирующие служители Сидиуса и настораживающие меры оказались полностью бесполезны, так как темные служители действовали неаккуратно и дали себя обнаружить джедаям, а после и вовсе были устранены Эйлой Секурой. Двойка пророков пала в бою, что подарило целую неделю головной боли Сейту, ибо Сидиус был в крайне скверном расположении духа и незабываемые ощущения удушения силой Каданну. С начавшимися деяниями относительно семьи Флейнгстера пришлось помедлить, потому как второй раз он явно будет внимательнее к Тустре и сможет даже выйти на них, чего никому не хотелось. Очередное заседание Совета Десяти Куэта было, можно сказать, эпохальным. Мы выводили в финальную версию, точнее, выпускали в серию целую номенклатуру техники. Притом огромный список всего, от наземной техники до звездолетов. Наш заказчик потребовал принять в серию всю номенклатуру для армии, что на камина, произнесла Анара Куэт во время заседания. «Мистер Блиссекс, доложите о готовности». Означенный мужчина, который, как и я, присутствовал в форме голограммы и держал связь с Ротаны, чуток встрепенулся, а после переключил свое изображение на режим презентации. «Собственно, откашлялся мой тесть, все пункты, что были в заказе, готовы. Производство, как известно, уже запущено. Должен отметить высокую эффективность работы Аралани и иных военных специалистов. Маневры и стрельбы, которые они устраивали каждому варианту машин, помогли улучшить их компоновку. Хотя, вопреки желаниям некоторых заклепочников, тех, еще со времен бытности мной живым в другом, начальном для меня мире, не спрятали капитанский мостик в корпусе. И в тех же экламаторах, венаторах, мандаторах, что готовились к войне, командир флота вынужден подвергаться напрасному риску во время развернувшейся баталии. Впрочем, мне действительно нравилось то, как выглядят корабли с этими платформами, да и вдобавок, внутри корпуса не выйдет пафосно созерцать развернувшуюся картину. ТТХ кораблей, которые готовили верфи Куэта, уже уплыли на сторону, к тому же Трауну, которого я намеревался вернуть с его миссии, отдав флот Катана форпосту дальний. Правда, серьезных изменений добиться не удалось. Хотелось бы побольше пушек на том же экламаторе, да и венатору добавить, но все упиралось в желание Куэта употребить свой реактор гиперматерии, который выдавал мощность почти впритык. Реакторы же солнечной ионизации, которые мог бы приспособить Сиенер, отвергли, несмотря на то, что я подмечал, да и доклад Лиры об этом говорил, что установка на детище семейства Блиссекса и Учи этих реакторов вполне возможна. Но откат распил был даже здесь. Большая часть совета, в том числе и семейство Куэт, уперлись рогом. Впрочем, что грянуло на этом совете, так это то, что я сообщил о заказе линкора класса Претору фирмы. При этом заказываю полную номенклатуру эскадрилий, наземной, десантной техники, техники внутри корабля. Лира по моим потребностям к войне выкатила несколько вариантов линкоров, по сути, суперзвездных разрушителей. Она хотела построить для меня флагман, как однажды ляпнула, приданное. Я тогда кафом поперхнулся, но идею одобрил. Суперлинкор – это хорошо. Мандатор 2, который буквально сошел со стапелей за пару месяцев до нового, 23-го года до битвы при Явине, вышел крайне мощным, но неповоротливым и медленным. В него смогли вмонтировать лишь гипердвигатель 3-го класса, да и излишен он. Моим выбором стал Претор 2, который выходил одновременно с Мандатором 2, но был меньше его в 2 раза, при этом гораздо маневренней, с более мощным гипердвигателем. И пусть в нем было буквально все в 2 раза хуже, я прекрасно представлял ТТХ сепаратистов и знал, что даже одного претора им за глаза хватит, особенно если вокруг него сформировать толковую эскадру сопровождения. Итак, претор у меня обладал следующими характеристиками. Прекрасная броня, которую выплавляли ячейки Абстерга. За столько лет мы действительно научились делать ее получше многих. По моим оценкам, он смог бы вытащить на себе с десяток щедростей или бунтарей, даже не получив особых повреждений. Правда, никто не сражается стенка на стенку, обычно, если перед тобой суперлинкор, сражаться в дуэли будет только идиот. Щиты были примерно в 1,5 раза прочнее венаторских. Всего было 6 эскадрильи В-19, 3 эскадрильи АРС-170 и 1 эскадрилья Дельта-7, итого, 10 эскадрильи МЛА. Помимо МЛА в ангаре помещалось 30 ЛААТ, причем из них 10 из них были модификацией для доставки АТТЕ. В плане техники в ангаре находилось 70 шагоходов, из которых 20 класса АТТЕ, еще 30 АТРТ и 20 АТОТ. В атмосферу этот корабль заходить не мог, поэтому у него отсутствовали джаггернауты и артиллерийские установки, так как они, в основном, высаживались при приземлении того же Актламатора. Ангар располагался снизу, в подбрюшье, но особое преимущество моего будущего флагмана – в орудиях. Главным калибром считались 64 орудийных башен турболазеров, это 240 орудий. В довесок шло 42 орудийных башен, 80 орудий мощности поменьше, 10 двухорудийных ионных башен, получается 80 ионок для сноса щитов, 15 двухорудийных башен зениток, то есть 30 орудий для зенитного прикрытия важных узлов корабля, особенно двигателей, рядом с которыми в нижней и верхней полусфере стояло аж по 5 таких башен, и 10 проекторов притягивающих лучей. А тот, от РТ, от ТЭ в целом линкор получался мощным, и все это покупался и на свои деньги, ну точнее мои, дабы передать нашим доблестным джедаям, а точнее тому, кого он считал одним из лучших среди них, имеет право. Корабль уже был заложен на стапелях Куэта и грозился выйти в ближайшие полгода 8 месяцев. В нем были учтены все ошибки, неточности и детские болезни как Мандатора, так Венаторов и Актламаторов. По штатной численности он мог тащить в себе по сути почти 2 легиона клонов, один из которых составлял 9216 солдат, а корабль может вместить 14 тысяч десанта, почти 2 легиона, ну или, я усилю свой легион дополнительными подразделениями. Что же, 4800 метров демократии, вооруженный до зубов, жду не дождусь опробовать его в деле. Уверен, кстати, Палпатин очень оценит такой корабль, который официально передадут в руки ордену в самом начале войны. Си не сообщал, куда именно направится корабль, так что абсолютное большинство сошлось на том, что он хочет защитить станцию Кронос. И Андрим даже втайне приказал снабдить корпус моего корабля жучками. Хорошо, что Лира получила точное расположение каждого. Как получу корабль, тут же вычищу их, перезапишу софт за место того, что они тоже снабдят шпионящими программами, и заполню компьютер программным обеспечением, которое достала та же самая Лира, как контактировавшая с группой по разработке по имеющей чистые версии, безо всякой шпионской мути. Претор 1, либо 2, они выглядят почти одинаково. Глава 33, новая ученица. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777, я смотрел на Сефран Стан, что прибыла вместе с довольно редкой гостьей в храм. Фей сопровождала Ческу, и если мастер Фей выглядела все так же бесподобно, то вот Тан выглядела измотанной, я бы сказал, чуток помятой. Ее черные, словно смоль, волосы были заплетены в одну косу. Сефран Стан предпочитала одежду черного цвета, и сейчас она прибыла в мой кабинет вместе с Фей. Мастер Фей, падаван Тан, поприветствовал я дам, присаживайтесь. Магистр Лайт, мило улыбнулась Фей, чуток поведя взгляд в сторону от меня. Там расположился призрак Селесты. Это немного напрягает, что она способна его видеть. Рада наконец с вами вновь встретиться. Я полагал, сообщил я усевшейся Фей, что вы продолжите работу в Совете Мастеров. Воля силы звала меня в другое место, чуть ли не пропела Фей. Я чувствую, что вскоре мои силы потребуются в иных местах, многих иных местах. Мастер же Зао решил остаться. Но можете не волноваться тому, что Совет Мастеров колонии потерял своего члена. Незадолго до моего отбытия, магистр Тивакка присвоил звание мастера и ввел в Совет Лаша, одного из рыцарей, который проявил себя в сражении с пиратами, которых наускивали вонги. Я же посчитала необходимым доложить вам о своем перемещении. Все же я была назначена на эту миссию вами, пусть и сила вела меня туда. В таком случае, добро пожаловать, сцепил я руки. Может, скажете, куда вас сила ведет теперь? Работая с уважаемым адмиралом Трауном и рыцарем Джинзлер, я посчитала необходимым лучше изучить культурную и частную жизнь галактики, произнесла Фей. Я много путешествовала, много где побывала, но знания и анализ адмирала Трауна и рядом с моим не стоит, посему я решила получить дополнительные знания. Все же мои знания больше не систематические. В дверь позвонили. Великий магистр Йода прилетел ко мне в кабинет на своем ховеркресле. Великий магистр вошел в освещаемую комнату, стандартно кряхтя. «Видеть рад я вас, мастер Фей. Давно не виделись мы», — посмотрел Йода на Фей. «Великий магистр», — Фей встала и чуть поклонилась Йоде, приветствуя лидера ордена. «Магистр Тивакка передает вам привет. Он передал вам голопослание, записанное на голодиск. Старого друга видеть я буду рад», — произнес карлик. «А, Чисты, задумчиво посмотрел Йода на Тан. Прибыла в храм ты учиться искусству джедаев, учиться, мне, фыркнула Сефранс Тан. Я уже все знаю и умею. Ты великий магистр, сильнейший в ордене. Так, давай так, если я одолею тебя, то я стану самой главной. Хэмэмэм, многое берешь ты на себя, важно произнес Йода. Гордая ты и наглая. Просто если я одолею тебя, то я сильнее и этого ушастого, бросила Тан взгляд на меня. Я же отбил фейспалм. За что мне все это? Где я нагрешил? Видимо, это произошло тогда, когда я одолел ее на базе часов. Тогда Тан решила, что во что бы то ни стало должна быть сильнее меня. И она действительно сильнее меня. Однако стоит отметить, что лишь того меня, который бросал ей вызов на базе. Чтобы не убить девушку, я сознательно занижал свои характеристики, не пользовался оружием, техниками силы. Гордыня к темной стороне силы ведет, заметил Йода. Но Сефранс было не остановить. Она активировала свой световой меч, клинки которого были оранжевого цвета, и ринулась на великого магистра. У нее была длинная рукоять светового посоха. В ту же секунду клинки погасли, а меч прилетел в руку Йоды. Хэмэмэм, задумчиво осмотрел меч Йода. Хэмэмэм, что за, еще мгновение и на Сефранс обрушилась гора. Йода буквально вжимал ее в пол моего кабинета телекинезом. Через несколько секунд сопротивление Тан пало на колени. Ах, тяжело вздохнул я, что за бардак вы устроили в моем кабинете, спросил я. Это не место для сражений. Прощения просим мы у вас, магистр Лайт, произнес Йода. Многому тебе еще учиться надо, Сефранс Тан юная, Йода вернул чистский световой меч. И я хочу учиться у тебя, карлик. Карлик, спросила Фэй, учить тебя не мне суждено, проигнорировал Йода оскорбление Тан. Юный Лайт учить тебя будет, вынес он решение. Падаваном ты будешь его, я уже его сильнее. Мы сражались, и я давно превзошла его уровень. Какой взрослый в здравом уме будет всерьез сражаться с ребенком? Спросил я у Тан. Я сдерживался, и очень много. Ты многого достигла за эти годы, но этого мало. Я правда не хотел брать себе падавана. Так не бери, я уже достойна звания рыцаря. Я уже побеждала рыцарей. Услышав последнее изречение, я непроизвольно прикрыл глаза. Джера, чихни, пожалуйста, я тут как раз тебя вспоминаю. Это так похоже было на раннего Джера, когда у него еще не исправился характер, и он верил, что ему все моря по колено. Правда, Сефранс старше того самого Джера. Йода вернул девушке световой меч. Учить ее ты будешь. Последним письмом, что 3 месяца назад прибыло, Тивакка сообщал, что зациклена она на тебе, отметил Йода. Превзойти хочешь магистра Лайта, трудиться надо тебе. Я уже понял, что от этого не отвертеться, тяжело вздохнул я. Что же, надо, значит надо. Сефранс, я активировал датапад. Передай мне свою электронную почту. Я сброшу на нее нум. Нум, необходимый учебный материал, произнес я. Ты сильная, я согласен это признать, но ты груба и неотесана. У тебя узкий кругозор, и во главу угла ты ставишь лишь силу, а не разум. И именно последним мы и займемся. Я знаю все, что мне требуется знать. Только ты так считаешь, Тан, холодно произнес я. Я твой учитель с этих пор, и ты будешь слушаться меня, если хочешь меня превзойти. О, она хочет, донеслось от Фэй. Очень сильно хочет. Помолчите, сквозь зубы произнесла Сефранс Тан. Превзойти дабы магистра Лайта юного, должна трудиться ты. Замахивание меча мало для победы над ним. Не воины делают сильными, а учение, свет, путь укажет к силе, что желаешь ты, но сила не в том, чтоб превзойти. Слабой будешь ты, если всего лишь победить сможешь своего наставника, ведь сила мудростью определяется, что учением воспламеняется, будто пламя в тебе. Наблюдать я буду за успехами твоими, юная Сефранс, закончил лекцию Йода. Видеть вас был рад, мастер Фэй. Редко вы в храм наш заходите. На дальние рубежи отправитесь вновь вы? Да, произнесла Фэй. Но я почти полвека не была в храме, заметила красавица. Теперь хочется погулять по нему и отдохнуть, если вы не против. А после, сила вновь поведет меня. Еще я была бы не против вспомнить некоторые навыки самообороны, так как чувствую, что тьма сгущается, и джедай порой вынужден будет сражаться. Что же, с радостью помогу вам с этим, встал я из-за стола. Мне тоже не помешало бы размяться. Урок сейчас вести я должен среди юнлингов в одной тренировочных залов. Инка 47 просил я у тебя. Да, Инка что-то такое говорил, припомнил я. Обычно, чтобы тренироваться с Инка, подходили либо ко мне, либо к самому Инка. К слову, в последнее время он стал на расхват, поэтому джедаи запустили свой проект модернизации тренировочных дроидов. Их собираются вводить с нового учебного года, а модели нам будут создавать на дроидостроении Тустры. Йода лично договаривался с Алариком. Тем временем, Тан наконец-то передала мне свою почту, и я отправил ей в основном книги по истории и философии джедаев. «Вы серьезно?» – изогнула бровь в удивление Ческа. «Вот вся эта муть, чтобы стать мудрее и сильнее, джедай – это не просто одаренный рубака со световым мечом», – ответил я. «У нас своя философия, своя миссия и цель». «Да, тот тивакка что-то рычал про это», – отмахнулась Тан. «Но вся эта муть, как мне поможет тебя превзойти, мастер тивакка», – поправила ее Фей. «Во-первых, вас, я твой наставник, проявляя уважение. Во-вторых, решил я ответить на свой вопрос. Сила – это энергия, что течет в том числе в наших телах. Для ее направления ты должна иметь соответствующий дух. Ты не избавилась от той проблемы, так? Ты все еще применяешь техники неосознанно, по наитию. Это мне никогда не мешало. Да, ты талантлива, перебил я ее. Именно это позволяет тебе быть сильной, но ты можешь стать в разы сильнее, если будешь правильно тренировать. Не только тело, но и разум, дух, ментальность и осознание. Вижу, без наглядного примера тебя не переубедить. Великий магистр, что насчет того, чтобы совместить приятное с полезным? Идею предлагаешь ты, мы трижды сражались с вами, и всякий раз, наши сражения чему-то учат наблюдателей. Они пойдут на пользу и моей новой ученице, и тем, кому вы собираетесь преподать урок, и мастеру Фей. Действительно, признала джедайка. Я чувствую, что это интересное предложение. Насколько у нее предчувствие силы развито, раздался голос Селесты. Недостаточно для боестолкновения. В каноне она откисла от Вентрис. Будем честными, не самый сильный враг. Такую красивую женщину лысая убила. Зря. Но при этом она очень сильна с точки зрения помощи разумным. Прекрасный целитель и дипломат. При помощи силы умеет чувствовать точки соприкосновения и решать споры. Именно поэтому она известна во внешнем кольце. В случае таком, согласен я, да, произнес Йода. Сдерживаться не будем мы, тренировочные мечи используем. И ты покажешь мне, почему я все еще слабее тебя. Усмехнулась Тан, когда я обошел стол и направился вслед за великим магистром, покидающим мои покои. Если ты действительно на что-то способна, рассмеялся я, то ты хоть что-то увидишь. Точнее сказать, девочка, я приблизился вплотную к Тан. Мы начнем так, что ты будешь все видеть. Но, чем дальше, тем меньше. Не отвлекайся, не удивляйся и пойми, насколько ты далеко от того, что мы умеем. И не считай это высокомерие или гордыней, Се Франс. Гордыня это у тебя. Да, если бы у меня не было как раз тогда тех ограничений, я бы тебя избила бы. Ты блефуешь. Судя по твоему настроению, те самые, она имеет в виду природные, ограничения у тебя всегда, подколол я Ческу. Фей хихикнула довольно грубой шутке. Мы спокойно спустились на первый этаж, а после вошли в один из самых больших тренировочных залов. Здесь присутствовали все кланы, судя по всему, а еще, Циндралик, Скайуэкер, который отрабатывал тактику Джаркай под надзором Сирокито, которая также была известна за использование этого стиля. Цин же стоял чуть поодаль и беседовал с Обиваном. Великий магистр, поприветствовал Цин. Здравствуйте, великий магистр. Здравствуйте, магистр Лайт, поприветствовали детишки хором. Это была группа из 10-летних юнлингов. И дети откровенно залипли на Фей, которая невозмутимо села за трибуны, что стояли у одной из стен зала рядом с детьми. Она улыбнулась одному из мальчишек и поинтересовалась, как дела. Представить позвольте мастера Фей, представил ее Йода. Понаблюдать за уроком нашим хочет она, как и падаван Се Франс. Это большая тетя, все еще падаван, резко спросил один из пацаненков из клана Медведя. Что ты сказал? Резко спросила Се Франс. Давно ремнем не били, дитё неразумное, большая тетя страшная, произнес мальчик. Страшнее свалки с планеты свалки, дети откровенно заржали. Се Франс, успокойся, произнес я. Но они, а вы, дети, не задирайте мою ученицу, попросил я. Быть может и вы будете падаванами в ее возрасте. Не следует отдаваться самоуверенности. Удел тщеславных, отчаяние. Всем воздастся за гордыню, вы меня поняли? Да, магистр, произнес парень. Простите меня, падаван Се Франс, повинился парень, что шутил над Тан. «Хотим мы с магистром Лайтом бой показательный устроить», — обратился Йода к Дралигу. «Бой?» — озадаченно спросил Цин. «Но сегодня у этого поколения распределение по группам стилей. Я намеревался поспарринговаться с великим магистром, дабы показать детишкам, что такое каждый стиль. А вы покажите бой только на Атару. Скорее мы покажем, к чему следует стремиться», — подметил я. А потом, я подошел к Цину и начал говорить совсем тихо. «Ты завладеешь вниманием детей и объяснишь им, как важны тренировки. Это несколько иной посыл», — подметил Оби-Ван, когда Йода бросил мне два тренировочных световых меча. «Как уже подмечалось ранее, с ними мы можем вообще забыть о тормозах во время схватки, моделируя боевую ситуацию. Но не сказать, чтобы он был лишним». «Энакин», — обратился он к юноше, — «заканчивай. Тут намечается кое-что интересное. Сера Кито, мне ее игровой дизайн прям нравится». «Сера, ты тоже подойди сюда», — позвал Серу Цин. Скайуэкер в последнее время заинтересовался Джаркай. Вообще, обучение Энакина вызывало пересуды. Даже среди магистров его потенциалы немного побаивались. И поэтому его обучали как воина, а не как мастера силы. И обучение Оби-Вана тут было как раз кстати. Потому как сам Оби-Ван именно джедай-защитник, пусть и имеет славу переговорщика. Сейчас Энакин был в привычной для него темной одежде. Обычно туники, которые носили джедаи, были светлого, белого или бежевого оттенка. Встречались также коричневые накидки. Черный цвет был редок, хотя Джара носил именно такой костюм. Есть джедаи, которые вообще не носят классические туники. К примеру, у меня костюм больше похож на балахон ассасина из известной в этой вселенной только мне игровой серии, чем на джедайский стиль. Или та же Эйла вообще не носила даже плаща, отдавая предпочтение штанам и топику. И все это плотно облегало ее соблазнительное тело. Женщины все же страшное оружие, а те, что правильно умеют пользоваться своей привлекательностью, страшны вдвойне. Сера Кито в этом отношении копировала Эйлу. Она носила не совсем стандартную одежду, состоящую из облегающих лосин, короткой юбки и закрытого топика. «Что-то интересное, наставник?» — спросил Энакин, подойдя, а после тут же поприветствовал меня и Йоду. «Они хотят сражаться, Энакин», — произнес Оби-Ван. «Думаю, понаблюдать за этим будет интересно. Идем». Они отошли на трибуну вместе с Цином и Серой, полностью оставив нас с Йодой стоять друг напротив друга. «Не сдерживайся», — попросил Йода. «Хотелось бы попросить вас о том же. Мы оба активировали льдисто-белые световые мечи для тренировок. Мы находились примерно в метрах 5 друг от друга. Честно сказать, это в фильмах и мультиках, быть может, видны маневры Йоды. В реальности же, если посадить обычного зрителя фильма наблюдать за той же нашей схваткой, он почти ничего не увидит. Джедаи, ситхи, мы двигаемся за запредельных скоростях. Точнее сказать, обычный разумный глазам не верит, ведь другие разумные, по общему представлению, не могут так быстро двигаться. Йода занял стандартную позицию Атару, я же встал в стойку ниншу. Помещение освещалось лампами, гудели световые клинки. «Ра-а-а!» Йода издал крик, вместе со своим классическим прыжком. Впрочем, и я такой прыжок совершил перед атакой. Мы столкнулись посередине. А насчет крика, великий магистр обычно усиливал свой голос силой, таким образом проводя еще и ментальную атаку на разум. Во время первой моей дуэли с ним, это меня немного ошеломило, хотя скорее даже оглушило. Это ведь не боевой клич самому себе, а атака на врага, что было неприятным сюрпризом. Попасть по постоянно прыгающей мишени крайне трудно. И хоть я уже привык к таким, как Йода и Ядль, которые постоянно прыгают, используя Атару и нивелируя свой рост, Йода был монстром именно во всем этом. Поначалу мы держали темп довольно медленный, можно сказать, распалялись. Мои клинки вращались, отражая стремительный натиск Йоды. Он же изворачивался, порой казалось в последний миг от моих атак, бросился мне в ноги, атакуя снизу. Я же перепрыгнул его, совершив сальто, и в воздухе во время прыжка отразил его удар. Вновь соединившись с землей, я резко развернулся, исполнив джунг, разворот на 180 градусов, с нанесением удара по Йоде. Великий магистр подпрыгнул, пропуская меч под своим телом, и в прыжке заблокировал мой второй меч. Подняв правую ногу, я ударил великого магистра прямо в воздухе, и вот тут он заблокировать атаку не успел, отлетев назад. «Сражение интересное это», — произнес Йода. Поворачив мечом, он опять прыгнул в атаку, и вот тут зрители окончательно потерялись. Потому как мы полностью размялись, начав на полную использовать скорость силы. За считанные секунды, Йода испытал на себе все приемы моего стиля ниншу. Из-за скорости и жестокости этого стиля, построенного на джуя, великий магистр получил несколько подпалин на своем балахоне, впрочем, ничего из того, что могло бы заставить Йоду признать поражение. Техники силы мы использовали только на тело. Хотя ближе к концу схватки, Йода буквально снес меня телекинезом. Я в долгу не остался, и в Йоду полетело сразу три шарика пирокинеза. Великий магистр заблокировал барьером силы и мой пирокинез, и бросок светового меча, который я метнул, когда огненные шары взорвались, столкнувшись с барьером силы. И я использовал улучшенную версию своей телепортационной техники, телепортация с задержкой. Обычно, небесная ладонь меняет меня с местами, стоит мне только посмотреть на объект и поставить метку. Но не всегда надо телепортироваться сразу, иногда можно подловить врага оттянутым использованием техники, чем я и подловил Йоду. Из-за дыма, созданного пирокинезом, я не видел объекты рядом с ним и вроде как не должен телепортироваться, но при помощи оттянутой телепортации, я смог обменяться с заранее помеченным световым мечом. Хотя оттягивать телепорт я могу максимум на 5 секунд, после метка исчезает. Я появился рядом с Йодой, обменявшись со световым мечом, который метнул левой рукой, и я нанес удар сверху вниз. Стоит отдать должное Йоде, он заблокировал его в паре сантиметрах от своей головы. «Неплохо сражался ты, магистр Лайт», — оценил Йода. «Модифицировал ты технику свою?» «Да», — кивнул я, нащупав силой второй световой меч и метнул его в Йоду. Меч лежал на полу, обмененный со мной. Мы разорвали контакт, я сменил позицию и обрушил на Йоду удары справа от него, в бок, отчего и его вынудил сменить позицию, попадая точно под удар светового меча, что летел уже в него. Великий магистр оттолкнул меня силой и вновь заблокировал удар светового меча. Впрочем, пока он блокировал, я ударил молнией силы, вызвав неприятные болевые ощущения у Йоды. Он вскрикнул, но быстро использовал Круциторн, а после направил в мою сторону руку, поглощая оставшиеся молнии, а после запустил их в меня же. Уйдя в сторону, я обнаружил вновь прыгнувшего на меня великого магистра. Градом атак он заставил меня уйти в защиту, где я уже использовал Сарису. Йода не давал мне использовать силу, все напирая, пока наконец, он не полоснул мне по ладони, исполнив в прыжке Чомай, оно же, отсечение руки с оружием. Я выронил меч из правой руки, но перехватил его левой. И когда Йода, зацепившись за мою одежду, приставил к моей шее свой световой меч, моя левая рука держала световой меч, что был направлен ему в спину. «Быстрее я нанесу удар», — произнес Йода. «Проиграл ты. С чего бы вам быть уверенным, что вы быстрее нанесете?» — спросил я у великого магистра. «Мы оба в ситуации, когда каждый удар нашего соперника смертельный. На ничью согласны, КХМ?» — пробурчал Йода. «Навыки улучшил ты. Нового ничего не показал, но старое лучше сделал. Спасибо за похвалу», — произнес я. «Два меча, а они все равно не дали преимущества против одного», — донесся комментарий Энакина. «Впрочем, они так быстро двигались, что я едва их различал. Мы с Йодой вернули мечи на стойки». «Ну что, Сеф Ранс?» — подошел я к Чиске. «Понравилось сражение? Все еще считаешь меня слабаком?» «Нет, я...» — ее голос дрогнул. «Последнюю часть битвы не видела. Вы двигались очень быстро. В таком случае...» — я бросил взгляд в сторону Цина. Дралик уже вещал детишкам вместе с Йодой про важность тренировок. «Достоин ли я быть твоим наставником? Будешь ли ты слушаться меня? Даю слово, что если ты будешь учиться, а не лениться, ты точно не будешь слабее меня. В свое время, естественно, в свое время. Запомни, Сеф Ранс, в свое время, это значит, настанет час, когда ты не будешь уступать мне, так всегда будет. Но для того, чтобы это произошло, ты должна тренироваться, иначе ты ничего не достигнешь». Я тяжело вздохнул. «Все же Йода умеет изматывать. Так ты согласна?» «Согласна, сила вас побери. Вдалбливайте в меня свою мудрость, наставник. Не знаю, смогу ли я вам начистить ваше наглое лицо к концу обучения, а ведь так хочется. Эх, опять меня женщина побить хочет. Но я точно не буду слабой. Посмотрим, чего стоят твои слова», — улыбнулся я. «Посмотрим». Глава 34. Атака клонов. 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. В обучении ТАН начался проявляться прогресс. Теперь, делая очередное сообщение, Она даже не скрежетала зубами во время ответа. Наоборот, она начала проявлять интерес к той же истории джедаев и нашей философии. За последние несколько месяцев женщина иллюстрировала то, что считается чуть ли не чудом. Обычно считается то, что взрослый разумный воспитывается со скрипом, может вообще не меняется, либо меняется, но вследствие каких-либо травмирующих обстоятельств. Се Франс в этом отношении была горда. Сформированная личность со своими воззрениями, она могла нагрубить тому же Тивакке. Как-то раз, по словам пьющей у меня чаек фей, названа Вуки пушистым, ходячим ковриком. Такое оскорбление не стерпел даже в целом спокойный Тивакка, в тот же час буквально вытерев Танн об землю в поединках. В обучении этой крайне горячей на характер чески я избрал тактику показывания необходимости определенных знаний. Философию я вбил при помощи едких комментариев. Когда я буквально общался с ней по определенным вопросам, на деле же просто троллил, показывая ей, что без знаний ей меня не превзойти, таким нехитрым образом заставляя ее учиться сверх меры. В пику теории, где она проседала изначально везде, кроме базовых знаний и воинской выучки часов, ее навыки в бою были действительно на уровне рыцаря. Она не врала, когда говорила, что избивала рыцарей. В версии джедаев, Танн отдала предпочтение световому посоху с оранжевыми клинками. Оранжевый цвет наиболее близок к красному среди всех джедайских вариаций клинков. Она подобралась к тьме даже ближе, чем Рибелла, ученица Джара, у которой мечи были желтыми. Однако Танн умела выплескивать ярость и гнев в битву, а точнее в форму 5, которой отдавала предпочтение. С точки зрения силы она оставалась светлой, просто ожесточенная и немного с взрывным характером. К примеру, она как-то познакомилась с Кэлом Кастисом, новым падаваном Джара, которого тот взял примерно в одно время с Танн. Кэл проявил интерес к ее тренировкам, и она загоняла парня, притом она осознавала то, что несчастный Кастис явно не на том уровне, на котором она находилась во время тренировки. Как итог, ей же пришлось Кэла тащить в госпиталь, так как тот подвернул ногу, весьма неприятно. Но в дуэлях, да, Танн раскрывалась просто превосходно. Она была проворной, гибкой и в то же время невероятно сильной. С ней же тренировалась и Фэй. Последняя, после моей схватки с Йодой, напросилась ко мне чуть ли не в ученицы. Она предчувствует то, что ей надо повторить уроки самообороны. Я бы сказал, не повторить, а выучить по новой, ибо она почти ничего и не умела. Ладно, светового меча нет, но джедай – это такой разумный, который может и голыми руками грудную клетку пробить насквозь. А та же Селеста одной рукой свернула шею почти взрослому разумному, к тому же, тоже джедайке. Так что Фэй начала учиться у меня искусству Эчини, которое я постигал у Ривана. Было бы неплохо еще возродить террас Касси, вот только, где эта тупая Арден Лин лежит под Марихрой, я вспомнить не мог, да и не важно это пока что. Что важнее, это фактическое образование конфедерации независимых систем. Все двигалось к войне, той самой, и, естественно, в Сенате начала разгоняться истерия по поводу закона об армии, который продавливали уже 2 года. Кто конкретно внес данный законопроект, никто уже и не помнил. Это и не важно. Дебаты по нему, так или иначе, шли 2 года и обострились к последнему моменту, когда КНС начала усилиться. Официально Палпатин занимает нейтральную позицию, неофициально он еще и перед нашим советом сообщил, что крайне не приемлет создание армии, ведь это создает возможность применения вооруженных сил против разумных, что сделали свой демократический выбор. И ему хотелось верить, по крайней мере, на начальном этапе вы будете верить любому, кто говорит правильные вещи. А вот когда дойдет дело до реализации этих вещей, тогда вы на самом деле увидите, чего стоит говорящий правильные вещи. И Палпатин был мастером именно создавать образ мудрого, доброго старца-пацифиста, которому, впрочем, не помешало в целом провести чуть ли не переворот, так как ему фактически продлили полномочия, пока кризис сепаратистов не будет разрешен. Как только зашла речь о сепаратистах, я, естественно, активизировался в их направлении. Того же Джанго Фетта я завербовал и собираюсь использовать его, фактически, как шпиона. Дуку ему доверяет, особенно после смерти Камари Восы. И устранять ни он, ни Сидиус его не захотят, ибо попробуй еще отыщи кого-то с его навыками. Также среди конфедератов, так называемых, был Зед Зориний. Точнее сказать, мой давний знакомый уже давно ушел на пенсию, ибо с Нутом Ганрием работать невозможно, но связи у него в торговой федерации, корпоративном альянсе и даже банковском клане, остались. С помощью них, Зет делился тайной информацией. И если со мной, Лайтом Флейнгстаром, он ей не делился, то вот когда я сделал его знакомым с Сеем Учи, Зета прорвало. В Учи он видел возможности воспользоваться ресурсами эксцентричного богача. Дескать, Сей сможет провернуть какую-нибудь интригу и уже сделать самого Зета вице-королем. Ну а Сей не спешил развеивать его иллюзии. Впрочем, не сказать, чтоб Зету что-то не перепадало. Я отсыпал ему немного инсайдерской информации, и он смог абсолютно законно вложить деньги в некоторые выгодные предприятия.